Глава 8. Владик и Тилька долго бродили по лестницам и переулкам Боцманской слободки, искали заросшую сурепкой маленькую площадь. Владик не запомнил дорогу, когда мчался отсюда с разбитым Тилькой, а Тилька тем более ничего не помнил. И все-таки он все время звенел у Владькиного уха. «По-моему, это здесь. По-моему, день...» волосы. «По-моему, за теми деревьями». «Вон там», — сказал, наконец, Владик. Он увидел знакомые домики, белую будку-водокачку посреди площади и, главное, Нику и мальчишек. Они укрылись от ветра за водокачкой, сидели на корточках и разглядывали зонт. Он был открыт, но край купола у него оказался смят и надломлен. Владик подошел и печально проговорил. «Так и знал, что сломаете». Ребята оглянулись на него. Ника встала и виновато засопела. «Летать пробовала», — пренебрежительно сказал Владик. Мальчишки присели еще ниже, а Ника вздохнула. «Не умеете, так нечего и соваться», — сказал Владик. «А еще говорила, не сломаем, вещь чужая». «Чужая, когда хозяин есть», — огрызнулась Ника. «А тебя будто сдуло, улепетнул одного ударчика, испугался». Владик даже задохнулся от негодования. И пока хлопал губами, пока думал, как ей ответить покрепче, возмущенно зазвенел Тилька. «Бестолочь ты непрозрачная! Он меня спасать побежал, потому что я разбился из-за тебя, день дура!» У Ники кругло открылся рот, у Рыжего — стрелка Кости, и у Белобрысого Матвейки тоже. Ника шепотом сказал. «Ой, это кто? Не твое дело!» буркнул Владик. «А он какой? Заводной, да?» «Сама ты заводная. Я настоящий». «Ой», — опять сказала Ника. «Вот тебе и ой», — хмуро отозвался Владик. «Давайте зонт, авиаторы бестолковые». Кое-как он расправил сломанные и погнутые прутья, свернул зонт, обмотал его ремнем от сумки. Ника молча смотрела на него. Потом нерешительно сказала. «Ты просто волшебник какой-то. Летать умеешь. И такой у тебя этот, Стекляшкин». Владик сердито хмыкнул, потому что никакой он был не волшебник. То, что он полетел, получилось само собой. Ветер подходящий и зонт. А Стекляшкин, Тилька, если и волшебный, то сам по себе. Не Владик же его сделал. Грохнуло зонтик, да еще ерунду мелет. А волшебнику теперь дома будет нахлобучка. Сказав эти сумрачные слова, Владик зашагал прочь. Не оглянулся. Вернее, оглянулся, но не сразу, только на краю площади. Мальчишки остались у водокачки, а Ника шла за ним. «Ты чего?» — спросил Владик. «А тебе здорово попадет?» — виновато спросила Ника. Владик не знал, это будет зависеть от маминого настроения, но ответил громко и сурово. «Еще бы!» Если у этой вредной девчонки с рогаткой проснулась совесть, то пусть помучает ее посильнее. Ника догнала Владика и тихо объяснила. «Мы ведь не нарочно. Ха, сперва пуляют по человеку из рогаток, а потом не нарочно. Костик же и не просто так пулял». «Ну да, он готовился к международным соревнованиям, турнир стрелков по летающим зонтикам». «Он думал, что ты шпион», — сказала Ника. Владик обалдело поморгал, потом вздохнул. «Тогда он такой же глупый, как ты. Где это видано, чтобы шпионы летали на зонтиках?» «Ну, он же думал, что не настоящий шпион, а веревочный». «Что? Ты разве никогда не слышал про веревочниц? Это тетки такие. Они везде стараются занять ребячьи площадки и натягивают там веревки, будто бы для белья, а на самом деле, чтобы нам негде было играть. У них тайное общество против ребят». «Такую тетку я тоже знаю», — сказал Владик. «Но я-то здесь при чем?» «Мы думали, что ты летаешь и высматриваешь для них площадки». «Удивительно бестолково!» — звякнул Тилька. А Владик замутился. «По-вашему, я похож на шпиона?» «Теперь-то видно, что нисколечко не похож», — примирительно сказала Ника. «Но на высоте трудно разглядеть». «Зачем ты так день длинно с ней разговариваешь? Прогони ее», — посоветовал Тилька. «А ты помолчи, сосулька», — хмуро отозвалась Ника. От оскорбления Тилька чуть не свалился с дужки очков. «Я сосулька, а ты кроглиндилиха безобразная!» «Сперва разбила маленького, а потом еще обзывает», — сказал Владик. «Чего ты за нами увязалась? Иди к своим рогаточникам». «Ну и пожалуйста. Я хотела с тобой пойти, чтобы сказать твоим родителям, что зонтик сломала я, а ты не виноват». «Очень благородно», — ехидно отозвался Владик. «Только родители приходят вечером. Ты что, ждать их собираешься? Шагай-ка ты домой». Они в это время уже спустились по ракушечному трапу на широкую улицу Трех Адмиралов. Здесь была троллейбусная линия. Не глядя больше на Нику, Владик подошел к остановке и прыгнул в троллейбус номер 2. Надо было забрать в сквере сумку и отправляться домой.